Братья и сестры, наши подростки, несколько братиков, сестричек со старшим ездили в Санкт-Петербург на подростковое общение. Сейчас они приехали к началу собрания. Я попросил брата Игоря Петровича, чтобы он и назиданием поделился, да и рассказал, как они съездили. Пожалуйста, слово к молитве. Приветствую, братья и сестры. Тема нашего общения там была «Держись, Царство Небесное» с 1 Тимофея. Мы в прошлом году с подростками выезжали уже на такое же общение, которое вот так вот на каникулах проводится. В прошлый раз, наверное, человек 150 было со взрослыми. В этот раз говорят, что каждый год рекорды бьют. В этом году сказали, более 200 человек там было. Очень много было служителей с их объединения там. С нашего еще тверские были подростки, тоже с братьями там. Первый день мы приехали, там день заезда был. И три дня вот у нас было, проходило общение и беседовали как раз на эту тему. И первый день подросткам рассказывали, и как тему так вот взяли, и рассказывали, делились о том, назидания давали о том, что наша жизнь, она скоро заканчивается. Наша плоть, она быстро ветшает, и каждый человек предстанет пред Творцом, и объясняли и убеждали наших подростков, что существует жизнь вечная. Говорили о том, что есть загробная жизнь, и жизнь, которая здесь заканчивается, она заканчивается только для нашей плоти, но впереди вечность. Впереди та вечность, и как мы правильно сделаем выбор в период нашей жизни, мы будем в Царстве Небесном или в аду. Второй день направление такое братья взяли и убеждали, и рассказывали, объясняли подросткам, что может препятствовать вхождению в Царство Небесное. Много было и свидетельств, и два брата там очень так свидетельствовали. Я слушал и удивлялся, милости Божией. Оба брата, один благовестник, рассказывал, как он был учителем, как он работал грузчиком. Сейчас он благовестник. Леша гудит, убавь немножко. И третий день был у нас, как держаться вечной жизни. И что может тут препятствовать держаться вечной жизни? И каким образом сделать так, чтобы Господь довел нас до Царства Своего? И была еще экскурсия небольшая, мы с подростками ездили в город Пушкин, в сторону Москвы сюда немножко, и посетили Екатерининский дворец. Походили, посмотрели. Мы с подростками не часто так выезжаем. Я думаю, все они остались довольны, и родителями они дома поделятся. И я кратко совсем поделюсь немножко на эту тему. Тема была у нас там «Держись Царства Небесного». Я прочитаю слово, записанное в Деяниях апостолов, 11 глава, 23 стих. С 22-го. «И поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». И вот 23 стих написано: «Возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». И тема, по которой мы беседовали, «Держаться Царство Небесное». И беседовали с подростком, как вот все-таки держаться, и что для этого нужно. И я совсем кратко касался этой темы там тоже. И я вот так, друзья, понимаю, что держаться – это совершенно не пассивное состояние. Это не просто мы сидим или просто ходим. Я так понимаю, держаться – это нужно прилагать усилия, прилагать силы свои для того, чтобы бодрствовать всегда, для того, чтобы ухватиться и держаться. Я так понимаю, что это противодействие тому, что может помешать нам держаться, вот так бы я сказал. Я приводил пример, что в армии я был, сказал, что я не любил москвичей и питерцев, когда был военным. Приезжали оттуда уже молодежь, которая была или слишком, ну или очень просты в общении, я бы так сказал, или совсем, которые мамы заправляли постели. Но сейчас я люблю и московских, и питерских детей. Вот. И мы с ними там поближе познакомились, с подростками вместе. Вот. И вспоминал так вот, что в армии, что упражнения делали, на турник повесишь, и вот с Москвы или с Питера кто-нибудь повисит, и не может даже удержаться. И нужно прилагать какие-то усилия для того, чтобы потом человек смог держаться. И в духовной жизни, я также понимаю, нам очень крепко нужно держаться, потому что это не просто повисеть на турнике, это не просто где-то походить и подержаться, чтобы не упасть, но от того, как мы будем держаться и за что будем держаться, зависит наше будущее, жизнь здесь на земле и наша будущая жизнь в Царстве Небесном. И человек вот так вот живет, и он постоянно принимает решение, за что ему держаться. Ему нужно сделать вот так вот выбор, держаться или не держаться, или течь вот по этому миру, который ничего нам доброго не предлагает. И вот так вот, может быть, не принято нам рассказывать некоторые вот вещи, там, сказки какие-то или еще что-то с кафедры всегда, но, учитывая то, что я с подростками общался, я вспомнил случай, когда я своей дочкой, вот так вот она была маленькая, раньше не было вот этих компьютеров, проекторов, и мы садились с ней и ставили фильмоскоп, ставили пленочку такую и смотрели некоторые истории. И я вспомнил такую историю, в которой были две лягушки, которые упали в кувшин с молоком. И вот они вот так вот барахтались, и одна говорит: «Я больше здесь, я умираю», и потонула. А вторая боролась, и из этого молока произошло масло. И она потом взяла и выпрыгнула. И я привел это для того, чтобы вот так вот мы подумали, потому что в нашей жизни мы можем идти и течь вот так вот, и смиряться с тем, что нам предлагает мир, и то, что он нам навязывает, и то, что он, мы, может быть, согласимся и не будем не принимать никаких действий, и путь в погибель. Или мы поймем, что и существует Царство Небесное, существует тот, кто может нас удержать, тот, кто может нас сохранить, и который дарует нам жизнь, и мы должны принять решение, что нам делать, или течь по законам этого мира, то, что он нам предлагает, или нам нужно противостоять и ухватиться за того, который может даровать нам жизнь». 1 Иоанна 2 главе написано: «Ибо все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Или мы соглашаемся и живем по этим законам, и мы не боремся, мы ни за что не держимся и поступаем так, как все, и не выделяемся, и нам, может быть, кажется, что нам легче жить, но это приводит к погибели. Или мы принимаем решение, за кого нам держаться, но тогда это не понравится этому миру, и нам нужно принимать решение. Я рассказывал, что похоть плоти и похоть очей, вот так вот, оно в мире вот так вот, может быть, незамечаемо, оно постоянно присутствует. И я был, когда в подростковом возрасте, я вспомнил, что я вот так вот ездил на дачу на свою с родителями, или один потом приезжал. И у нас дача была не так, как сейчас вот по площадям давали, а вот так вот была дорога раньше когда-то там, царская, вот, и все дачи вот так вот давали в ряд. И между дачами вот так вот были просто тропинка, не было забора. И я вот так вот шел по тропинке и смотрел, с левой стороны яблони растут мои и моих родителей, и справа растут яблони моих соседей. И когда не было ни соседей, ни родителей, я шел, смотрел на одни яблоки, смотрел на другие. И, друзья дорогие, как вы думаете, где яблоки были красивее? Вот вы тоже знаете, подростки тоже сразу определили, они не только красивее, они казались вкуснее, и кружовник был крупнее и красивее тоже. И получалось так, что я смотрел, рассматривал, родителей не было, соседей не было. И не приходилось, а похоть очей приводила к похоти плоти. И мне очень хотелось яблоко именно, что вот оно красивее, соседское. и приводит это ко греху. И последствия очень пагубные от того, что вот так вот посмотрел, захотелось, взял. Ну, тогда я не понимал. Тогда это казалось мне просто. Хотя сейчас вот размышляю, думаю, соседи вот так вот кто-нибудь с других дач увидели, рассказали бы родителям, и такой позор бы я сделал своим родителям. И так вот понимаю, что пришел бы к соседи, сказал, можно яблочко? Она бы сказала, возьми рюкзачок, можешь полный наложить, там проблем с этим не было. А по-детски вот так вот казалось, что все это просто, протянул руку, и все. И нужно выбирать или смотреть на свои яблоки и довольствоваться, или протягивать руку и рвать это яблоко, которое приходит, приводит душу нашу вот так вот к смерти, если мы не осознаем, что это совершенно неправильно. И в Писании я вот читал случай, да, который был, происходил, и увидел себя, что немножко похожее даже такое. Мы знаем историю, которая записана в Третьей Царстве, в 21 главе, историю Ахава, когда он вот так вот, видно, со своего дворца смотрел на соседний участок, на котором рос виноградник Навуфея. Я думаю, что он смотрел, смотрел, смотрел, ему захотелось вот этот участок, так он ему понравился. И я не знаю, что там, картошки не хватало ему или морковки, или что выращивают в Израиле там вот. И ему нужно было сделать там овощной сад. И он пошел выполнять свое желание, пришел и не договорился. И человек этот не отдал ему. И когда он пришел, побеседовала с ним жена. И вот так вот своими словами сказать, ну что ты за царь? Своими словами, если так сказать. Ну, какой будет порядок в Израиле, если так вот ты будешь соглашаться, что какой-то человек тебе не отдает? И так получилось, что было выполнено действие, в результате которого человек этот погиб. И мы ярко видим, что сначала смотрел он похоть плоти, похоть очей, потом ему захотелось похоть плоти, и потом жена помогла ему возбудить вот эту гордость житейскую, которая привела к гибели вот этого человека, который не отдал то, что принадлежало ему. И человек этот был в народе израильском, и он, я так понимаю, тоже принимал, делал выбор послушаться ему Слова Божьего, потому что он жил в народе израильском, в народе, который избрал Бог, он знал Слово Божие, я так понимаю. И он не послушался слова и сделал то, что хотела его душа, возжелала вот этого участка, и он, по сути, добился своего. И я прекрасный вот так вот пример в книжечке вот читал, которую мы вот сейчас вот на Благовестии выдаем, Спержена, и там приведена история, когда два человека плыли на лодке по реке, которая... на которой находился Ниагарский водопад. И лодка эта вот так вот нечаянно перевернулась, и эти люди, они устремились к этому водопаду вот так вот вместе с этой лодкой. И люди заметили, бросили вот этот трос, они двое ухватились, и рядом проплывало большое толстое бревно, и одному из них показалось, что эта опора более надежная. Он ухватился за это бревно, и оно, конечно, оно гораздо больше, оно, кажется, на внешний вид гораздо надежней. И тот человек, который ухватился за трос, люди его вытащили. Но тот, который ухватился, казалось бы, твердую и большую опору, он вместе с этим бревном упал с этого водопада и погиб. И Спержен там приводит и такие слова и говорит, что если мы держимся за веревку, она, может быть, кажется тонкая, за веревку, может быть, вот этой веры в Господа, но мы должны быть спокойны, потому что на... за другой конец веревки держит сам Господь. И это самая лучшая опора, это самая лучшая наша защита, это наша скала, это камень, на котором мы можем ухватиться, за ту стену, за которую можем мы держаться, и мы будем непоколебимы, если будем уповать на Него, потому что Он победил сатану, лишил его всякой силы и власти, и мы находимся под Его защитой. И нам нужно делать выбор, нам делать выбор, за что держаться. Такой же пример, царь народа израильского также приходит с победой, и ему было сказано от Господа, что все заклято, ничего он не должен брать оттуда. Вы понимаете, что я говорю о Сауле, И навстречу идет ему пророк, и Бог даровал победу этому царю, но он идет, не воздал славу Богу, не поставил жертвенник, а он поставил памятник себе и встречается с Самуилом, который говорит ему жесткие слова от Господа, что царство вот так вот от него забрано. И он тоже делает выбор, что делать, или каяться перед Господом, понимая, что он облечен, и что Бог ему говорит, что ты плохо поступил. Но он ухватывается за Самуила, рвет его одежду и просит его, чтобы он пошел вместе с ним, чтобы он почтил пред народом, и он выбирает почесть перед Господом, в смирении, может быть, находиться в посте, как это, кстати, сделал Ахав, который предыдущий вот сюжет я рассказывал, он смирился, Ахав, и Бог отложил вот это наказание на период его жизни. Но Саул не смирился, и он хотел быть почтен пред народом, но все это ненадолго, и нам делать нужно выбор, держаться за Господа, или, может быть, держаться мнения человека, и смотреть, и переживать, как о нас подумают. Но если мы держимся за Господа, если мы поступаем по Слову Божию, это твердая скала, это крепость, в которой мы можем укрываться, и мы будем безопасны. В книге Исаия, 36 глава, 6 стихом написано: «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надлобленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее». Мир – это Египет. И нельзя держаться за то, что он предлагает, и как написано, эта трость надломленная. Если кто-то за нее ухватится, если кто-то понадеется, то он проколется руку свою. Он будет в опасности, он будет в беде, и нельзя за него держаться. Нам нужно сделать правильный выбор и держаться за Господа, чтобы мы не были тростью колеблемы. И мы находимся в таком состоянии. Человек, он по сути слаб, и он не сможет противостоять врагу душ человеческих, но если он будет под защитой Господней, он безопасен. Ему нужно только сделать выбор, ему нужно правильно знать, за кого держаться. И как саженец, который посажен, и он ветром наклоняем, и он может быть сломлен, или кто-то может быть его задеть нечаянно, но когда ставится крепкая опора, он привязывается, может быть, ставится ограда, и тогда он сохранен, и он может принести много плода. И хорошо, когда вот этой опорой становится Господь, и если мы за Него ухватимся, если Он поставит вот эту ограду, никто не может ничего нам сделать, только чтобы желание нашего сердца было держаться за нашего Господа, за эту опору, и мы будем безопасны. Я приводил уже пример, что как вот посещал одного солдатика, который здесь вот находился, и он задавал мне вопрос: дядя Игорь, что делать? Что делать? А он не член церкви, он ходил в собрания, он был сыном верующих родителей, но решение он до сих пор еще не принял, и он находится в этой среде, в которой ему говорят: если пойдешь в увольнение, мы тебе сейчас поможем, решай, но оттуда нужно принести, например, спиртное. И он понимает, что это грех, и совесть его вот так вот судит, а ухватиться он не может. И он колеблется, что делать, как поступать, и периодически падает, и не знает, что посоветовать. Конечно, мы беседовали и так вот объясняют, что если за Господа удержишься, если начнешь за Него крепко держаться, Он тебе поможет. Но нельзя помочь человеку, который сам не принял решение, что нужно ухватиться за того, кто способен помочь, кто способен сохранить и кто может довести до Царства Небесного. И давайте, братья и сестры, мы с вами помолимся. Помолимся, что у нас есть опора, у нас есть защита, у нас есть кого держаться, тот, который доведет нас до Царства Небесного. И Слово Божие нам говорит: держись вечной жизни. Не будем держаться за вот этот мир, который ведет нас к смерти, за те предложения, которые дает нам этот мир, Египет, потому что он ведет к смерти, и мы знаем нашего Спасителя. И кто, может быть, еще не принял решение, за кого держаться, нужно торопиться принимать решение, потому что только с Ним, только с Господом Иисусом Христом можно войти нам в Царство Небесное. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.